Андрей Николаев, Олег Маркеев. Золотые врата. Пролог. Архипелаг Новая Земля. Спецлагерь Бестиарий. 40 километров севернее поселка Малые Кармакулы. Февраль 1941 года. Морозный воздух ворвался в сени. Заклубился паром, будто на раскаленную каменку в парной плеснули ковш холодной воды. Тимофеев захлопнул дверь, потыкался вслепую, нашаривая вход в дом, толкнул с силой и ввалился в тепло, пропахшее табачным и спиртовым перегаром. На грубом дощатом столе горела керосинка, стояла кружка с недопитым чаем. Заправленная шерстяным одеялом из оленей шкуры койка манила прилечь, отоспаться наконец за все бессонные ночи. Смёрзшиеся ресницы оттаяли. Он смахнул влагу с лица, сбросил варежки и негнущимися пальцами стал развязывать ремешки стянутой у горла кухлянки. Кожа намокла, узел никак не поддавался, и он попробовал достать его зубами. Нет, не получилось. Накопившееся бешенство прорвалось рычанием и неразборчивыми матюгами. Сплюнув на пол слюну с привкусом сальной кожи, Тимофеев, оставляя на светлом дощатом полу мокрые следы, потопал к сундуку возле койки. Нашарив спрятанный в щели на полу ключ и открыв амбарный замок, он распахнул сундук, вытащил из его недр четвертную бутыль со спиртом. Закуска в сенях. Ай, черт с ней. Он выплеснул остатки чая в угол, набулькал полкружки и, выдохнув, опрокинул спирт в рот. Жидкий огонь опалил гортань, пронесся по пищеводу и тяжело упал в желудок. Тимофеев подышал открытым ртом, занюхал рукавом кухлянки и упал на табурет. «Сволочи! Все сволочи! Спецлагерь, спецпоселенцы, да начхатни!» Спирт ударил в голову и стало жарко. Он потащил Малицу через голову, завязки сдавили шею под подбородком. Тимофей рванул раз, другой. Схватил со стола нож и одним махом разрезал ремешки, стянул Малицу и швырнул ее на пол. «Ну я вам устрою, господа. Это мы быстро определим, кто здесь начальник лагеря, а кто ЗК». Поначалу думалось, интеллигентишки вшивые, что не видали таких. Под Пензой, когда в начальниках колонии ходил. Да сколько угодно. Мигнешь блатарям, и нету философа-инженера. Вот беда-то, ну что поделаешь, лесоповал. Здесь тебе не в конторе бумажки перекладывать заговоры устраивать. Дерево оно бывает, и на человека повалиться может. А можно и на шило случайно упасть. 2-3 раза, для верности. Ну, помер инженер. Острая сердечная недостаточность. Слаб здоровьем оказался философ-то. А здесь один блатной затесался и тут сукой стал. Как услышал про шило, так валенок из себя строить начал. А ведь на воле на губстопе попался. Ну ничего, и ему припомним. Выбрать кто послабее. Вот пацана этого, ассистента. Раз и в карцер. Жидковат ассистент, не то что профессор. А что карцер деревянный, так это ничего. На улице минус 45. Одну ночь посидеть там, да что ночь, пару часов. Так ломом не отколупаешь ассистента. Одного зароем, зато другим наука будет. А что, взвод в ружьё поднять? Весь, и хрен с ним, что винтовки в лагере не стреляют. Штыки примкнём. Пусть философы попробуют штыки заговорить. Знахари мать их за ногу. Лицо и пальцы горели, отходя от смертельных объятий ледяной стужи. Вытащив пачку беломора, Тимофеев закурил. Табачный дым успокоил натянутые нервы. Постепенно комок ярости, скопившийся в груди, рассасывался, растекался, уступая место расслабленности. Сходив в сени, он принес сверток с обжаренным моржевым мясом, настругал несколько прозрачных ломтиков, круто посолил и налил еще спирту. Ну, за Родину, за Сталина. Спирт легко скользнул по проторенной дорожке. Тимофеев кинул в рот кусок мяса, зачавкал, ощущая во рту вкус опостылевшей моржатины. Да. А эти скоты оленина жрут. Давеча караульный на вышке доложил, мол, олень вошел в ворота лагеря и прямиком к их бараку. Да еще рогами стукнул в дверь. Мясо пришло, отворяйте. Естественно, отворили. За рога милого и в хату. Тимофеев тогда подумал, нажрался черёк этот на вышке, как его, Усманов, Усман Хаджаев. Ну, перегаром не пахло. Посмеялся еще над узбеком. Что, олень сам пришел, сам шкуру снял, сам в куски порезался и в котел прыгнул? Узбек божится по-своему, глаза таращит. Ну, зашёл Тимофеев к этим врагам народа. Бульон в котле булькает, мясом пахнет. Шкуру, конечно, припрятали, сволочи. Говорят, песца словили. Вот варим. Угощайтесь, гражданин начальник. И вдобавок запах. Огурцами свежими. За полярным кругом свежие огурцы. В Архангельске, да что там, в Москве в феврале свежих огурцов не достать. Только в Кремле, небось, кушают. А эти? Сейчас налью свои настойки на марушки. Выпьют, а ленинкой закусят. Суп похлебают. Огурчики то-сё. Почувствовав, как злоба начинает ворочаться в груди, Тимофей снова наполнил кружку. Завтра, прямо с утра, выгнать всех на улицу. Пусть снег гребут. Мало ли что метель, а порядок должен быть. Пусть попробуют отказаться. Пусть только попробуют. Я вам припомню все ваши долги, господа интеллигенты, философы, лекари, знахари. И кошмары мои ночные, и оружие не стреляющее, и оленину эту с огурчиками. Всё припомню. Тимофеев выпил, пожевал мясо, проглотил через силу. А как хорошо начиналось. Начальник спецлагеря, выслуга, северный, усиленный взвод охраны под рукой. Не понял, что чертовщина запахла, как только в малых кармакулах с Рошаля выгрузились. Рассадили местные немцы косорылые всех по нартам, поехали в лагерь. С нартами, на которых заключённые, собаки как заведённые бегут, хвостами машут. А под охраной то полозья у нарты лопнет, то по стромке и порвутся. Хорошо, пурги не было. Тимофеева ещё в Москве предупредили. Потеряешь людей, носом к стенке и жди 9 граммов в затылок. Прибыли на место. Всего-то 50 км от Кармакул. Правда, залив объезжать, но всё равно рядом. А показалось, будто на край света загнали. Только когда Тимофеев увидел знакомый силуэт вышки, колючую проволоку, вроде полегчало на душе. Зона, она зона и есть. Что под Пензой, что за полярным кругом. Выходит, зря полегчало. Неделю пурга, и ветер будку часового от ворот унёс. Слава богу, стрелка у меня не было. На улицу носа не высунешь, даже по нужде. Тимофееву плевать, в избе и спирт заготовлен, спасибо строителям, и уголь для печки, и мясо моржовое. А как там зэки обходятся, это их дело. Оказалось, неплохо обходятся. И стрелки из взвода с ними уже спелись. Вроде в караул выходят, а сами к ним в барак греться. Как-то так получилось, что изба начальника лагеря на самом продуваемом месте в лагере оказалась. Снегом в половину окна замело, дверь не откроешь. Через неделю Тимофеев кое-как выбрался. Метель метелью, а службу править надо. 10 шагов от своей избы отошёл и глазам не поверил. Только что ветер выл, снег колючий, как иголки, в лицо летел. А здесь тишь да гладь. Звёзды, как бриллианты по чёрному бархату, и в полнеба занавес. Синий, зелёный да розовый. Шелестит, шепчет что-то. Тимофеев огляделся. 4 лагерных барака, ещё 1 для охраны. Посмотрел назад, и аж замутило. Снег бесится за спиной, смерчем ходит, и сквозь него изба начальника, наполовину заметённая, как берлога в тайге, стоит. Чертовщина, одним словом. Первым делом двинулся он в солдатский барак. Разгон устроил. Потом, уже немного успокоенный, закурил, огляделся. С кого начать? Ага, вот этот барак вроде бы женский. На 3 баб такой барак. Много чести. Ну ладно, как себя вести будут? 2 бабы – старые кошёлки. Одна из бывших, то ли учительница, то ли ещё кто. 2-я – бабка откуда-то из деревни. А вот 3-я – лет 30, в самом соку. Жидовка или армянка какая. Волос чёрный, глазище бездонное. Будет послушной, приблизим. Пусть постель греет. Решил Тимофеев и по-хозяйски толкнул дверь и зашёл в женский барак. До сих пор при воспоминании о последующих событиях его бросало в дрожь. Барак бабы разгородили. В одной половине спят, а в другой еду готовят. Посиделки свои бабки устраивают, постирушки там всякие. А в тот день баню организовали. Шагнул Тимофеев из сеней в дом. Ведьма, эта чёрная, как раз бадью подняла, чтобы мыло смыть. Стоит, напряжённая вся, руки с бадьей вверх подняты, волосы мокрые, по плечам лежат, ноги чуть расставлены. Увидела его, усмехнулась нехорошо, но бодейку не бросила, не прикрылась стерва. Воду не спеша вылила на себя, бодью уронила, да как руками поведёт. Очнулся начальник лагеря на снегу. в раскоряку головы в сугробе. Выбрался. Во рту кусок мыла. Да не хозяйственного, не дегтярного, а душистого, розового. Сиренью пахнет. Тут как тут и бугор ихний, зэков. Профессор. Гнида очкастая. Помог из сугроба выбраться. Улыбается, брылями трясёт. Что ж, говорит Степан Емельянович, не постучались. Женщины всё-таки. Давайте, говорит, договор заключим. Вы нас не притесняете, а мы живём спокойно и вам помогаем по мере сил. Прислушаться бы Тимофееву, так нет, вожжа под хвост попала. Дал философу в ухо, вызвал стрелков. Гниду в картер, под который пустой склад приглядел, баб снег мести. Эх, лесоповал не устроишь, ещё подумал тогда с горечью. Ничего, летом разглядим, что здесь есть, каменный карьер устроим. Стрелки хоть и с неохотой, но профессора в картер заперли. А тут кричит что-то из-за дверей. Подумайте, мол, Степан Емельянович, лучше в согласии, чем во вражде жить. На ночь глядя, Тимофеев упился спирта со старшим надзирателем Рахманичем под Маржатину. Тогда ещё в Нове была, не приелась. А ночью... То сады райские девки, в чём мать родила, снились, то упыри и трупы, разложившись, отдушить принимались. А над всем этим голос философа-историка, гниды очкастой. Подумайте, гражданин начальник, хорошенько подумайте. С нами лучше дружить. Проснулся Тимофеев в холодном поту, кальсоны мокрые, как у 16-летнего гимназиста. Полежал, покурил, вспомнил, что вчера сгоряча учудил. Ну что ж, ничего не поделаешь. Профессор поди в сосульку превратился. Спишем на незнание северной специфики. Пошёл, мол, по нужде, да и замёрз. А вось за одного интеллигента не поставят к стенке заслуженного работника ГУЛАГа. На дворе было холодно, но ветер унялся. Снег скрипел под пимами, вымененными за спирт у ненцев. Тимофеев подошёл к складу, откинул засов. Удивился ещё, что стены в изморозе. Распахнул дверь. Профессор сидел, сложив ноги по-турецки. Очки в руке. Глаза закрыты. Лицо розовое, благостное. На складе тепло, как в парнике. Хотя сквозь щели в стенах видно, как блестит снег под луной, словно битое в порошок стекло под солнцем. Открыв глаза, профессор первым делом осведомился, как гражданину начальнику лагеря спалось. Спросил, может ли он быть свободен, и вышел со склада, оставив Тимофеева стоять с разинутым ртом. И вот что странно, как только вышел старик из помещения, сразу засвистел ветер в щелях, навалился холод, и не покрыл стены и потолок склада. С этого дня началась вражда. С одной стороны Тимофеев, с другой – зэки. Охрана пока начальника слушалась, хотя зэков явно побаивалась. Помощник командира взвода, Войтюк, так и сказал: «Зря вы этот, товарищ начальник». Единственный, кто держал в сторону Тимофеева – старший надзиратель Рахманич. Ни зэкам спуску не давал, ни стрелкам охраны. Кулаки у него были пудовые, и разговор короткий. Зэк Собачников, ненец с материка, попавший в лагерь за шаманство, однажды не услышал команду «выходи на поверку». Только раз приложил Рахманич кулак к его косоглазой роже, а трёх зубов как не бывало. Но два дня назад нашли старшего надзирателя в снегу, у двери казарменного барака, насмерть замёрзшего, с диким оскалом на лице и искривченными пальцами. И сегодня этот олень, который сам пришёл к зэкам. Оленина вообще считалась здесь табу, как для ненцев, так и для работников фактории, гляциологов, служащих метеостанций и кто ещё бродит по новой земле. Оленей на архипелаг завезли только в конце 20-х годов. К 41-му году поголовье едва превысило 1000. Тимофеева предупредили ещё на материке. Моржа, нерпу, тюленя бери сколько хочешь. Корми зэков, стрелков, но оленей не тронь. Это для иностранных специалистов, которых иногда проводят северным морским путём. Вот, мол, как советская власть заботится о природе, о коренных народах севера. Даже оленей завезли. Немцам на оленей наплевать. На архипелаге стойбища прибрежных немцев, которые издавна привыкли к мясу моржа и тюлени, к рыбе. Они вглубь материка не ходят. Так иной раз женщины выйдут за морожкой, за травами, а то рядом со стойбищем. За те два месяца, что Тимофеев на архипелаге, только раз и довелось попробовать оленьего мяса. Полярные лётчики угостили. В малых кормакулах сел гидроплан. Командир экипажа – сам Мазурук. Депутат Верховного Совета – сталинский сокол. Тимофеев повёз почту передать, ну и попал на угощение. Спирт рекой, строганина из семги, икра, оленина жареная, вареная, молодые рога панты, перемолотые в кашу с перцем и мозгом. Эх, и погуляли. Вот жизнь у людей. Сегодня ты за полярным кругом, завтра тебя в Кремле принимают. Да. А тут сторожи отребье буржуазное, да еще и пальцем не тронь. Тимофеев скрипнул зубами, влил в себе очередную порцию спирта. Оглядел избу мутными глазами. Окно в морозных узорах, пакля с потолка свисает, печка гудит, доедает порцию угля. Уголь, конечно, горит неплохо и жар дает, только вот вонь от него. То ли дело дрова. До леса поблизости нет, не достать дров. Летом немцы, говорят, плавник можно у моря собрать. Да сколько его соберешь? На всю зиму, что ли? А тут зима 9 месяцев. Над кроватью, на выцветшем бухарском ковре, подарки приятеля по пензенскому лагерю, маузер и кривая басмаческая сабля. А снизу, для контраста, моржовый хер висит. Хрящ окостенелый в полметра длиной. Это уже презент от местных косорылых, от немцев. За спирт поднесли. Вот, начальник, спасибо тебе за зелье. В гости звали, черти немытые. Говорят, почетным гостям они своих жен подкладывают. Салом тюленем обмажешь, чтобы скользило, значит, и к тебе в чум приводят. Не обессудь, мол, добрый человек, чем богаты. Надо будет съездить, может, и вправду бабу какую помять удастся. Вот только со своими сволочами разберусь и поеду, решил Тимофеев. А разберусь завтра, вот чтобы мне сдохнуть. Пистолет ТТ не стреляет, заговорили пистолет, суки интеллигентные. А маузер? Подарок друга-приятеля. Он маузер этот у басмача в Туркестане забрал. И саблю забрал. Бритва, а не сабля. Клинок гнутый, тусклый, будто крови напился. Рукоять серебром поблескивает. Ну, приятель под хмельком лишнего сболтнул. Пришлось сдать его. Хоть и жаль было. Тут кто кого опередит. Ты быстрее стукнешь, или он. Вот и посмотрим, господа философы, сумеете маузер и саблю бухарскую заговорить или нет. Тимофеев поднялся из-за стола, хватая за столешницу, добрался до койки. Пёстрые узоры на ковре плыли перед глазами. Он протянул руку, ухватил маузер. Саблю. Рванул. Ковер сорвался с мелких гвоздиков, рухнул на постель. Пошатываясь, Тимофеев вернулся к столу. Освобождая место, смахнул на пол мясо, положил перед собой клинок. И, рухнув на табурет, стал разбирать маузер. Хорошее оружие немцы придумали. Даром, что ли, все курбаши его предпочитали. Хочешь, кобуру деревянную к рукояти подставь и сади, как из винтовки. Хочешь, бери в кулак и пали по врагам народа, как в тире. Прицельная дальность 1000 метров. Чем не винтовка? Кургузы 9-миллиметровые патроны раскатились по столу. Да, это не ТТ. 10 патронов, 10 смертей. 3 запасные обоймы. На всех интеллигентов хватит. Да еще останется. Их гниточкастых всего-то 10. Завтра. А чего тянуть? Сейчас всех кончить. Нет, бабу эту черную оставить побаловаться. А на большую землю передать, медведи сбесили, всех заели. Точно, так и сделаю. Но тянуть не надо. Всех кончить прямо сейчас. Вот так. В правую руку саблю, в левую маузер. Кто не с нами, тот против нас. Ну, за погибель врагов народа. Тимофеев махнул разом полкружки спирта, запил водой из носика чайника. Прихватив со стола керосинку, он взял маузер, сунул под мышку бухарскую саблю и пошел к дверям. Пурга сразу залепила глаза, ударила в грудь. Лампа погасла, и он с проклятием отбросил ее. Где они затаились? Тимофеев скинул маузер. Звук выстрела потерялся в вой пурги, его развернуло от дачи. Как там приятель рассказывал? Песчаная буря, ветер в харю. Но впереди враги, значит, вперед. А здесь снежная буря. Плевать. Профессору пулю прямо в лоб. Посмотреть, как разлетится осколками голова, как очки брызнут стеклами. Шамана с саблей сверху, чтоб до жопы, напополам, чтобы кишки наружу. Ассистент под лавку заберется, вытащим. В ногах ползать будет, скулить, соплями исходить. Голову с плеч ему. Лопарь этого, бабку, учительшу, грузина. Или он абхаз. Полячишку надменного. Всех под корень. Где барак? Ворота? Почему открыты? Часовой. Кто-то громадный, страшный, глухо рыча надвинулся из снежной круговерти. Тимофеев поднял голову, оскалился. Он еще успел скинуть маузер, когда огромная туша белого медведя рухнула на него. Смрад звериной глотки отрезил Тимофеева за мгновение до смерти. Он забился, закричал тонко, чувствуя, как смыкаются на голове зубы зверя. Хрустнули кости, и череп лопнул, разбрызгивая кровь и мозг, и захрустел в пасти медведя. Пурга внезапно унялась, осела на землю, словно придавленная черным пологом полярной ночи. Александр Васильевич Барченко снял очки и принялся протирать их кончиком шерстяного шарфа. Руки его подрагивали, левую щеку сводило нервным тиком. Илья Данилов, саамский шаман-ноид, стоял рядом, бесстрастно наблюдая, как ворочается в снегу медведь, разрывая в куски тело Тимофеева. Чуть в стороне сидел на снегу, поджав ноги, ненец Василий Собачников. Глаза его были закрыты, словно то, что случилось, совсем его не интересовало. «Не надо жалеть, Илья», – кашлянул, сказал Барченко. «Не стоит он того. Или мы его, или он нас». «Я не жалею», – сильным акцентом сказал лопарь. «Но кто придет вместо него?» «Придет достойный, а главное, нужный нам человек, без которого золотые врата останутся закрытыми».